Глава 8. Утром в ОДР, прямо посреди первой же лекции, мне на браслет пришло долгожданное сообщение от Кри. Нашел информацию по ДР. Второй запрос тоже отработан. ДР. Это, надо понимать, Дилан Росс и его охранная фирма. Ну а запрос, который я оставил, касался семьи Ани Босха, поэтому у меня появилось сразу два веских повода прогулять сегодняшнюю практику, что я, собственно говоря, и сделал, предварительно уведомив своего декана и предупредив смс-кой друзей. «Держи», — сказал Кри, когда мы встретились, и передал мне современную круглую флешку. «Здесь все, что у меня есть на Арина Босха и его семью. Ну а тут...» Он выразительно хлопнул ладонью по лежащей рядом папке. «То, что мы нарыли на Росса и его фирму». Я демонстративно убрал носитель в карман и вопросительно посмотрел на партнера. «В общем и целом, по Россу ситуация такая». Тут же отреагировал тот. «Как и предполагалось, фирмы у него на самом деле не одна, а две. Первая существует совершенно легально, и, как ты и сам, наверное, догадался, собирает под свое крыло ветеранов боевых действий, бывших военных, ТХРов и прочих силовиков. Причем сам по себе контакт, как юрлицо, возник уже давно и имеет на редкость чистую репутацию. С контактерами сотрудничают многие крупные организации, причем не только в пределах провинции Нарасха. Они обеспечивают охрану грузов, предприятий, активно занимаются также и охраной домов и частных лиц. Платят парням хорошо, занимаются их профессиональной переподготовкой, имеют все положенные по такому случаю лицензии, следят за имиджем. А с того времени, как официально заявили о себе в Таирине, еще и достаточно успешно теснят конкурентов. У них даже свои тренировочные базы есть, причем, по слухам, очень хорошие. Однако с приходом туда Росса у фирмы появился теневой двойник, который почти ничем не отличается от оригинала. Только набирают туда исключительно нелегалов, военных преступников и прочих личностей, которые официально служить уже не могут, но денег очень хотят. И что самое главное, готовы ради этих денег на все. Так вот, теневой контакт делает им новые документы. Подменяет в базах слепки аур. Вплоть до того, что чистит историю в государственных реестрах, банках, на всех уровнях. И на выходе получает обученных, полностью экипированных, легализованных и крепко повязанных с фирмой вояк, с помощью которых можно и локальные разборки устраивать, и готовить государственные перевороты. Я прищурился. Случаем не их ли я встретил в том ангаре на -7 этаже, когда изображал из себя беша? «Скорее всего», — кивнул Кри. «Я ж говорю, ребята серьезные. И вербовщики от них свое дело тоже знают. Поначалу они, правда, служили любому, кто хорошо заплатит, но в последние годы контакт готовит профессиональных наемников исключительно для Туран. Занимаются, правда, тем же самым, что и раньше. Охрана грузов, сопровождение, охрана особо важных объектов и лиц. Судя по всему, у Росса есть хорошие подвязки в ТСБ и службе миграционного контроля, если он дает своим парням чистую родословную». «Не только там. Тут и транспортный контроль подвязан, и администраторы из госреестров всех уровней. Понятно, что такие привилегии получают не все контактеры, но я ж только по верхам прошелся. За самые основные ниточки потянул. Многие вещи и вовсе известны лишь на уровне слухов, но на самом деле Туран широко развернулись. И контакт — лишь малая часть того, что они успели наворотить». Я замедленно кивнул. «Если боевиков официально легализуют, то как они прячут черные метки в аурах? С метками их первая же толковая камера засечет». «Артефакты», — хмыкнул Кри. «Иллюзии. Способов на самом деле много. Правда, не все метки они убирают, ну и, естественно, не для всех. Проблема в том, что магов, способных видеть ауры без дополнительной аппаратуры, до отвращения мало. И все они, как ты понимаешь, заняты вовсе не работой патрульных. А приборы и камеры пока еще можно обмануть. Поэтому на самом деле никто не знает, сколько выращенных контактом наемников бродит сейчас по Нарлаэну. И сколько таких схронов, как в том ангаре, остается невскрытыми прямо сейчас». Я немного помолчал. «Что ты собираешься делать с этой информацией?» «Солью ТСБшникам, разумеется», — спокойно ответил Кри. «Воевать с контактом мне не с руки. У меня в последние пару недель так все непросто, так что лишняя головная боль мне не нужна». «Туран, тебя не слишком прижали?» Нейтральным тоном поинтересовался я, чтобы уж совсем в лоб не спрашивать, какие у него проблемы. «Пока держусь. Им сейчас, прямо скажем, не до меня». «А что по Хатха? Они шевелятся? По новостям в последнее время ничего интересного не передают, и мне стало интересно, насколько им зашла твоя информация». Кри тонко улыбнулся. «Чтобы изменения заметили в Верхнем Таирине, должно пройти какое-то время. Но на своем уровне могу сказать, что движение уже есть. Туран подтягивает людей, Хатха, в общем-то, делают то же самое. Цены на оружие и боеприпасы, как и ожидалось, быстро взлетели. Резкое ограничение поставок со смертью Со Логистикс еще больше их взвинтили, так что для тех, у кого каналы поставок, пусть и поскромнее, но все-таки свои, настает воистину благодатное время». «Смотри, чтобы эти каналы у тебя ненароком не отжали», — понимающе хмыкнул я. «Попытки уже были», — кивнул иллюзионист. «И непременно будут еще. Так что мы живем как на вулкане, и каждый день ожидаем скверных новостей. А, да, кстати». Он вдруг спохватился и, порывшись в нагрудном кармане, выудил оттуда клочок бумаги, на котором было что-то написано. «Это тебе бонус. И отдельная благодарность за Хелену». Я забрал бумагу и, прочитав написанное на ней название, вопросительно посмотрел на Кри. «Поселение Лоу», — тихонько прошептала в моей голове Эмма. «Локализация — провинция Хатха. 10,5 диранов к востоку от главного города провинции — Хоккан». Примечание. Дейран равен 1,25 километра. Конец примечания. «Это что?» «Это место, где в настоящее время пребывает одна твоя знакомая провидица», — с невозмутимым видом сообщил Кри. «Маленькая такая, шустрая. Некоторое время назад тебя, помнится, волновала ее судьба. И я подумал, что эта информация, чисто теоретически, конечно, может быть тебе интересна». Я сузил глаза. О том, что намереваюсь найти Арли, я никому, кроме наставника, не говорил. И никого, кроме него и Ши, в тот момент рядом не было. О том, что девчонку отправили куда-то в закрытую школу, думаю, тоже мало кто знал. А уж о том, что она имела для меня какое-то значение, тем более. «С чего бы это? У тебя что, очередное предвидение было?» — ровно осведомился я, призвав крошечную молнию и спалив бумагу дотла. «Или ты по доброте душевной решил вмешаться?» Кри проводил взглядом слетевший с моей ладони пепел. «Скажем так, мне показалось, что это будет уместно. Но если я ошибся и информация стала неактуальной, можешь о ней просто забыть». Я отвел взгляд и, наскоро перебрав возможные варианты, все же кивнул. «Благодарю». «Не за что». Так же ровно отозвался мой бизнес-партнер, сделав вид, что не заметил сгустившегося в комнате напряжения. После этого разговор перешел на другие вещи, и тема Хатха больше не поднималась. Однако я оценил осведомленность Кри. И запомнил. Особенно тот факт, что он знает обо мне гораздо больше, чем показывает. И намного больше, чем я до этого момента предполагал. В итоге в общагу я вернулся довольно поздно. Только и того, что успел собрать сумку и вместе с Терри отправиться на тренировку. Однако после разговора с Кри веселая болтовня Дерса была совершенно не к месту. Я снова был задумчив, рассеян и отстранен. Да и Терри почти не слушал, то и дело прокручивая в голове состоявшийся разговор. Неспроста Кри дал мне сегодня эту бумажку. Видит Терне очень и очень неспроста. Пожалуй, мне стоит поторопиться с протягиванием порталов в провинцию Хатха и, помимо озера Нарти, непременно заглянуть в то самое поселение Лоу. Чем Дайн не шутит? Может, однажды мне придется возвращаться туда в спешке, и будет лучше, если на этот случай у меня найдется прямая, невидимая постороннему глазу тропа, по которой маг вроде меня может перемещаться с огромной скоростью. Сам способ перемещения тоже придется осваивать ускоренными темпами. Судя по всему, события в Нижнем городе набирают силу, и кто знает, во что конкретно это однажды выльется и когда этот котел рванет. Поэтому лучше подготовиться заранее и сделать все, чтобы в момент взрыва близкие и дорогие мне люди оказались от него как можно дальше. Аппаратная загрузка на этот раз закончилась довольно быстро, так что я даже в гости к Лиму заскочить не успел. Зато на полигоне мастер Даэна мне знатно оторвался, но при этом я приятно удивился, обнаружив, что на этот раз не так уж сильно устал. И, по-видимому, продолжаю адаптироваться к нагрузкам, хоть и не так быстро, как поначалу. Мастер Маэ, правда, сегодня не пришел, хотя тренировку я закончил не поздно, поэтому, когда меня отпустили, я вышел в парк, подхватил спрыгнувшего с фонаря радостно заурчавшего Йорка и, пока дожидался Терри, уделил все свое внимание истосковавшемуся питомцу, который очень переживал, если ему приходилось возвращаться в общежитие без меня. Когда же, наконец, на улице показался уставший Дерс, мы в кои-то веки отправились в академию вместе, да еще и на общественном транспорте, чего со мной уже давно не случалось. А по дороге я все же поинтересовался и про Набира, и про магию предвидения, и неожиданно для себя выяснил несколько интересных вещей. «Во-первых, — сказал Терри, когда об этом зашел разговор, — провидцы сами обычно не видят четко, что и когда должно произойти. Иногда они могут определить время года, могут дать ориентировку на какие-то значимые события в стране. Коронацию нового терна, например, неурожай зерновых, засуху, крупное наводнение или что-то подобное. Во-вторых, вмешиваться в чужую судьбу никто из них не станет. А тем, кто попробует, знатно по башке прилетит, поэтому предвидения всегда не конкретны. В них очень много может быть и не точно. Ну, разве что Набиры чуть более свободны в этом вопросе и хотя бы могут предположить, в какой паре какой магический дар следует ожидать. Не то, что он обязательно будет, — с нажимом повторил приятель, — а именно возможно, что он будет таким. Это принципиально важно. Ого, мне тоже Лиму говорил, что провидцы не просто так дают расплывчатые предсказания. И еще, — тем временем добавил Терри, — провидцам далеко не всегда легко отследить чью-то судьбу. Если человек простой, вроде тебя или меня, то нить его судьбы теряется среди множества других судеб, и отыскать ее попросту нереально. А вот если речь идет о Терне, о первом роде, о каком-нибудь Тане, о крупном чиновнике или бизнесмене, тогда да, провидцы помочь действительно могут. И в том числе поэтому обычные люди за предсказаниями, как правило, не ходят, а вовсе не потому, что у них денег нет. Я рассеянно кивнул. То есть, по-твоему, даже если провидец захочет, то он не будет вмешиваться в чью-то жизнь? Скажем, если ему за это заплатят? Деньги для провидцев — не главное. Если за вмешательство в чужую судьбу у него годы жизни отберут, и он проживет в два раза меньше, чем положено, то, согласись, оно того не стоит. Денег они и так себе заработают, тогда как потерянные годы точно не вернут. А если, скажем, на провидца надавят? Терри пренебрежительно фыркнул. Для этого его найти надо сначала. Слабый провидец в этом плане бесполезен, а хорошего еще попробуй заставь. Набиры в этом смысле особенно защищены, ну а остальные, как правило, имеют хорошую охрану. Хм, задумался я. Чуть не забыл, что провидцы находятся под особой защитой Терны Ларине, и что так просто их действительно не заставишь. Но тогда получается, что даже чисто теоретически никто не мог вмешаться в мою судьбу глобально. Не такая я, прям скажем, важная шишка, чтобы кто-то ее специально искал. Что-то там менял в моей судьбе или, к примеру, гадил. Так, а что насчет мастера Даэ? Или мастера Маэ? Они-то достаточно известные люди в Нарлаэне. Нет, — твердо повторил Терри, когда я переформулировал вопрос, чтобы понять для себя самое главное. Чем больше вмешательства, тем серьезнее откат. Даже если оно одно, проблему провидца потом будет не оберешься. А если, как ты говоришь, вмешиваются регулярно, да еще и достаточно открыто, то ни один провидец этого просто не переживет. Ладно, уговорил. Значит, провидцев пока отбрасываем. Хотя эта версия казалась мне достаточно правдоподобной. Если провидец даже за одно прямое вмешательство получает по голове, то с таким количеством проблем, как у меня, у него уже башка должна была стать квадратной. Ну а в заговор нескольких провидцев против себя любимого я тем более не верил. Что им делать больше нечего, как из-за меня подставляться? Да и в отношении рода Хатха предположение было сомнительным. Тем более, что у них своя провидица есть, и уж она-то вмешательство в дела рода точно не пропустила бы. Уже чуть позже, когда Терри отправился на боковую, я тихонько выбрался из постели и, достав из кармана флешку Кри, загрузил информацию с нее в свой планшет. Днем мне некогда было этим заниматься. Да и вечер выдался насыщенным, тогда как сейчас, когда приятель не без помощи Эммы, разумеется, крепко уснул, настало время ознакомиться с новыми сведениями. Итак, Лен Арин Босхо. Третий круг родства с Таном, так что, по сути, их можно было назвать троюродными братьями. Где родился, где учился... Так, это мы, пожалуй, пропустим. Тем более, что и во времена молодости отца Ании младшая школа в провинции Босхо была всего одна. А вот вуз Ленарин все-таки выбрал не просто магический, а военный. Закончил военное отделение Первой Тернийской военно-магической академии. получил диплом боевого мага с доминирующим направлением по магии огня. Еще у него за плечами имелась магия воздуха, правда, более общего направления, тогда как молниями, в отличие от меня, Лэн Арен почти не владел. Его школьный аттестат и данные по диплому я лишь просмотрел, постольку-поскольку. Все основное по его магическим направлениям было, в общем-то, и так ясно. По молодости он и в соревнованиях участвовал, умудрившись при этом даже не раз занимать призовые места. Однако, как я ни искал, в официальных бумагах сведений о магии разума и, в частности, магии иллюзий все-таки не нашлось. Поэтому я долистал найденные кри-файлы из государственных источников, изучил достаточно простую карьеру интересующего меня человека, проследил весь его путь от обычного мелкого бизнесмена до официального представителя рода Босха в Таирине и, ненадолго откинувшись на спинку стула, задумчиво уставился на экран. По поводу фирмы Сологистикс информация здесь была верной и в точности соответствовала тому, что я недавно узнал о Тании. То есть фирмой ее отец действительно когда-то владел. Вернее, с разрешения своего Тана был там не полновластным владельцем, а генеральным директором. Тем не менее, весьма неплохо с ней управлялся. Судя по тем данным, что я видел, его бизнес из года в год, пусть не очень быстро, но все-таки рос. Доход приносил стабильный, имел все шансы на повышение, так что Лэн Арен очень не зря в свое время посматривал в сторону Таирина и даже начал готовить плацдарм для расширения. Кри даже нарыл сведения о том, что фирма Сологистикс готовилась к слиянию с одной из более мелких фирм, принадлежащих соседствующему с Босху роду Хасхо. Однако в последний момент сделка отменилась. Хасхо загребли себе Сологистикс по заниженной цене. Лэн Арен, соответственно, был снят с должности гендира, но в тот же год благополучно отбыл в столицу уже в новом качестве и, можно сказать, компенсировал свои потери и в плане денег, и в плане продвижения по карьерной лестнице. Его должностные обязанности на новом месте я тоже бегло просмотрел, но в них не было ничего необычного. Лэн Арен, как официальный представитель рода, обязан был вести диалог и поддерживать деловые связи с представителями других старших и младших родов, расширять влияние рода в Таирине. Через него решались все дела, связанные с другими представителями рода Босха. В общем-то, для своих. Род Босха был на редкость разветвленным, большим. Многие его члены давным-давно устали ютиться в тесной провинции и перебрались поближе к Терне. Он играл роль этакого связующего звена между ними и Таном. Помогал донести до главы рода различного рода просьбы от отдаленных ветвей, давал обратную связь, координировал работу подвластных роду столичных учреждений и, в общем-то, являлся весьма ценным кадром, который... Да, я не случайно использовал это слово, вот уже 10 лет исправно выполнял для рода работу координатора. Ленна Лармия Босхо, мама Ании и законная супруга Лена Арина Босхо, происходила из отдаленной ветви рода Босха аж целого 10-го круга и состояла в родстве с Таном достаточно условно. При этом родилась совсем в другой провинции. Училась в совершенно другой школе и вузе, ни в каких соревнованиях сроду не участвовала и вообще интерес к боевым искусствам не проявляла. Хотя, если верить диплому, достаточно неплохо владела магией огня и при этом, что привлекло мое внимание, имела хорошо развитую для девушки магию разума общего направления. Собственно, поэтому-то ее в свое время и приметила семья Лена Арена, а около 25 лет назад состоялась пышная свадьба, после чего молодая семья переехала в дом родителей мужа и достаточно длительное время проживала именно там. Их единственная дочь, как я уже знал, родилась достаточно поздно, и других детей судьба этой паре уже не дала. При этом Ленна Лармия, что несколько необычно для Таирина, решила начать свое дело, поэтому вскоре после их свадьбы занялась производством одежды собственного бренда, но, насколько я понял, не особенно сильно преуспела. А вот после переезда в столицу ее бизнес получил новый толчок и принялся развиваться ускоренными темпами. Благодаря связям мужа она, наконец, нашла свою нишу. Наняла новых дизайнеров, сосредоточилась на пошиве дорогих, но качественных вещей. И поскольку взыскательной столичной публике пришлись по вкусу ее модные эксперименты, то на сегодняшний день у Ленны имелась целая сеть дорогих магазинов. А сама она стала достаточно известной в Таирине персоной, в салонах которой одевались многие столичные модники. Про магию иллюзий в официальных источниках также не было ни единого слова. Однако, как я уже знал по опыту, при желании члены рода вполне могли не давать эту информацию в высшее учебное заведение. И тогда в аттестат в связи с особыми условиями она потом и не шла. точно так же, как способности Кибе, не стояли в школьном аттестате Ании и не будут прописаны в дипломе выпускника. Так что Леннул армию я все же взял на заметку, после чего перешел к третьему файлу и не без интереса просмотрел сведения, которые Кри успел нарыть на мою подругу. Как ни удивительно, но и тут его данные были достаточно точны. Причем и по магии огня, и по магии разума, хотя в открытый доступ эти сведения семья Босха старалась не пускать. Тем не менее, в файле были совершенно точно указаны все магические ветви в даре Ании, а также список ее занятий, все предметы в ее студенческом расписании, плюс все ее спортивные заслуги, и даже факт несостоявшегося замужества за Лена Кайтона Расха. Отдав должное людям Кри, которые в кратчайшие сроки действительно проделали огромную работу, я залез в родословную Лена Арина и Ленны Лармии. Но там с виду не было ничего крамольного. Все линии наследования прослеживались достаточно четко. Из-за того, что в семье мамы Ании была достаточно разнообразная магия, среди ее ближайших предков встречались маги самых разных направлений, включая те, что интересовали меня особенно. Однако выдающихся иллюзионистов или менталистов общего профиля там все-таки не нашлось. Поэтому пока было сложно сказать, она или же не она во время семейного ужина использовала в столовой магию иллюзий. По слугам, которые в настоящее время работали в резиденции Босхо, файлы были покороче, и поскольку я отдельно сделал упор на магию, информацию собирали не на всех, а лишь на тех, кто владел магическим даром. Таких оказалось немного. Всех их я просмотрел, но магии иллюзии и там никакой не было, поэтому в итоге я все-таки вернулся к родителям и не на шутку задумался. Получалось, что больше вероятности на наличие магии иллюзий все-таки было у матери, однако и отца, учитывая особенности обучения отпрысков старших и младших родов, со счетов тоже списывать было нельзя. «На диске есть еще один скрытый файл», — неожиданно сообщила Эмма, когда я прокрутил полученные сведения так и эдак, но ни к какому конкретному выводу не пришел. «Помечен как дополнение, и сведения не точны. Размер небольшой». Я встрепенулся. «Ну-ка, ну-ка». А когда подруга вывела на экран планшета обещанный документ, я с любопытством в него залез и через некоторое время озадаченно замер. В файле были собраны все слухи, непроверенные сведения и хотя бы мимолетные упоминания в сети по поводу магии ближайших родственников родителей Ании и про них самих. Не буду перечислять их все, но вот два совершенно точно привлекли мое внимание. Первое. На заре своей юности Ленна Ивия Босхо, мать Лармии и бабушка Ании, всего один единственный раз в жизни участвовала в соревнованиях по магическому троеборью среди девушек. И, оказавшись в непростой ситуации, буквально вырвала победу из рук соперницы, изобразив иллюзорную яму там, где ее на самом деле не было, благодаря чему сумела выиграть немного времени и все-таки первой прибежала к финишу, тем самым добыв первое место для всей своей команды. И второе. Лен Орвус Босхо, дед Лена Арина и, соответственно, прадед Ании, по молодости тоже знатно покуролесил и, будучи однажды в крепком подпитии, целую ночь пугал прохожих в одном из парков в провинциальном Нарке, иллюзиями бегущих на них рассвирепевших зверей. История в свое время наделала много шума. Лен Орвус потом даже принес публичные извинения за свой недостойный поступок. Дали ли ему за это по шее, история уже умалчивает, однако факты оставались фактами. По сути, по обеим линиям наследования у Ании в роду были маги разума, и в том числе иллюзионисты. Поэтому с одинаковой степенью вероятности любой из ее родителей или же они оба могли владеть магией иллюзий. Я, когда это понял, чуть не заржал, глядя на экран с вполне убедительно выглядящими доказательствами. Вот только Кри, как ни странно, ничем мне сегодня не помог. Потому что я не только не продвинулся вперед, но и, что самое обидное, вернулся к тому, с чего начал.